гремел червей в буфете, водили хороводы взрослые и дети. Я увидал мерцанье стройной пышной ели и дядю в шубе с бородой белей метели. Он снял мешок с плеча, и началось веселье. Все стали хлопать, танцевать и хором пели. Очень поздний час.